твою, бревном да об стенку. Умнее ничего не мог придумать, а если меня прибьют ненароком? Тут Бог ухмыльнулся. Да тебя не так просто убить. Я создавал тебя как неуязвимого к магии. А то, что ты не из нашего мира, еще больше усиливает эту способность. Плюс, скорее всего, стихийный всплеск пожеланий может сбыться. Ну и способность к сверхскорости в критические ситуации. А вот это уже куда более интересно. Вот за это спасибо. А вид я менять умею. С надеждой спросил я. А то с крылышками, хвостом и клыками как-то я немного нервничаю. Да и с одеждой проблема. Постоянно дырки делать придется. Ухмылка Шинга стала еще шире. Ты оборотень. Еп. Кто? Переспросил я. Вот только еще на луну выть не хватало. Оборотень. Сейчас ты в своей второй ипостаси. Так сказать, боевой. А вообще нормальный человек. Прикольно. Еще б научиться превращаться обратно. А то еще скажут, что нужно двойное сальто головой в песок делать. Главное, успокойся. И ты обратно превратишься. Или сосредоточься и представь себе нормальный вид. Мдя, первый вариант как-то не прокатывает. Та компания явно хочет из меня фигурки нарезать. Успокоишься с ними. Сосредоточиться, говоришь. Я прикрыл глаза, представляя, как мой внешний вид меняется на нормальный человеческий. Это и есть твой нормальный вид? Спросил Шенг. Я открыл глаза, подошел к воде и принялся рассматривать свое отражение. И чего ему не нравится? Глаза на месте. Нос, уши, тоже. Зубы никто не выбил. Пока. Даже дырок в одежде от хвоста и крыльев нет. А ты предсказание тоже специально подстроил. Заинтересовался я. Или за это тоже кто-то отвечает? Какое предсказание? Не понял Шенг. Райнел сказал, что в Телегаре они были у пророка, и тот послал их встречать дивного на этой дороге. Нет, это не я. Похоже, что это было новостью для Шенга. Так ладно, ты тут вливайся в коллектив, а я пойду выяснять, кто там с прорицателем намудрил. И он исчез. Нет, ну что за некультурщина. Хоть бы попрощался для приличия. Звуки тут же вернулись в привычное русло, наполнив окружение жизнью. Вот так намного красивее. А то пока мы общались, у меня начало появляться ощущение, что я где-то в гробнице. Правда, очень большой. Нет, все-таки меня он обрадовал. Я-то думал, что нужно всего-навсего довести Неригана до скипетра и все. А тут оказывается, что на карту поставлена жизнь светлого пантеона богов. Весело, ничего не скажешь. Блин, и почему я? У нас в мире что, народу мало, а попал я один. И теперь расхлебывай всю эту кашу. А может, у них тут героев совсем нет? Это как же они до такой жизни докатились? Собрав всю посуду, я направился к месту стоянки своих будущих товарищей по оружию. Хотя теперь уже настоящих. Боевое крещение я уже прошел. Правда, некоторые считают меня демоном, но мы постараемся их в этом разубедить. Загнав еще одну колючку в пятку и побывав в кустах, я все-таки добрался. Все встретили меня дружным удивлением. «А где?» — заикнулась была Велисса, оглядывая меня. «Кто?» — полюбопытствовал я, сгружая посуду на землю. «Демон», — ответила северянка, потянувшись к мечу. Я быстро отпрыгнул на безопасное расстояние. «Блин, точно психованная. Ей бы курс лечения пройти, а то чуть что...» Сразу за меч хватается. Ну, я за него, пожал плечами я. Так ты что, оборачиваться умеешь? Подскочил ко мне Райнел. Как оказалось, да. Хмм, интересно. Райнел задумчиво потер подбородок. Так он ведь демон, заявил Мардрин. Блин, опять 25. Он ведь вроде уже согласился с тем, что я не демон. Или я ему не нравлюсь, или он не хочет меня видеть в их дружной компании. Все остальные как-то уже немного ко мне привыкли, кроме Велиссы. Но тем не менее это не помешало ей умудриться запрячь меня посуду мыть. Хотя тут все по справедливости. Они меня накормили как-никак. Нам нужно спешить дальше. Судя по пророчеству, ты тот, кого мы должны были встретить, так что Нириган согласился взять тебя с собой. Нириган-то согласился, а остальные... Мардрин меня явно не любит. Про Велиссу я уже сказал. Того и гляди на кусочки разделает. Ариния вроде нормально относится. А Райнел явно хочет о чем-то очень сильно поинтересоваться. А вы что пешком путешествуете? Спросил я. Интересно ведь, как тут народ гуляет. Может, у них тут еще какая-то живность кроме лошадей есть. А то водятся у них тут всякие боги. Вообще-то, нет. Но пока мы дрались, несколько человек совершило неблагородный поступок, украв наших лошадей. На них же и половина наших вещей осталась, с сожалением сообщил Нериган. Мда, кто-то их очень не любит. Хотя вопрос кто? Риторический. А куда нужно идти? Поинтересовался я пунктом конечного назначения. Вагинерис. Угу. Мне это о многом сообщило. И как долго туда идти? На лошадях добрались бы к вечеру. А так хорошо, если до послезавтра дойдем и нас по дороге никто не съест. Нериган меня очень обрадовал. Мне только всяких людоедов не хватало. Домой мне хотелось бы добраться в полном здравии. Я понаблюдал за быстрыми сборами, удосужился ласкового взгляда Велиссы и подозрительного от Мардрина и решился задать тревожащий меня вопрос. А лишней пары обуви ни у кого нету. Презрительное фырканье от северянки и такой же взгляд наемника. Ой, чувствую, они меня достанут. Или я их. Но вопрос решился быстро. Райнел исчез за кустами, а когда появился, то нес в руках пару черных сапог, черный плащ, куртку и меч в ножнах. У него там что, швейное и обувное ателье вместе с кузницей в кустах прячутся или как? А вот Нериган немного недовольно покосился на все принесенные атрибуты. Так, кажется, я начинаю догадываться, где Райнел все это взял. С трупа снял. Ой, мама, я буду носить вещи с трупа. Хотя когда маг отдал мне все вещи, они чуть ли не стиральным порошком пахли. Он их что, постирать успел? Шустро он. Даже обувь портянками не пахнет. Застегнув все ремешки на сапогах и надев куртку, я весело сказал, я готов, и мы тронулись, ни умом, ни подумайте, мы тронулись сквозь кусты, сначала я подумал, что это так модно, по кустам шастать, но минут через пять мы выбрались на тропу, похоже, тут частенько катаются, вон следов сколько, какое-то время я шел сзади, любуясь Велиссой, но потом переключился на окружающий пейзаж. В целях научного сравнения мне стало интересно, чем еще отличается этот мир от нашего. Судя по местной флоре, практически ничем. Те же березы, дубы-одиночки иногда встречаются. Осина. О, осина. Интересно, а здесь она обладает теми же свойствами, что и в наших преданиях и сказаниях. Об этом я и поинтересовался у Рейнила. Тот в ответ только глаза округлил. Впервые слышу о таком. Я вроде в магических свойствах растений разбираюсь, но о таком никогда не слышал. Мда, может, сломать веточку. Что я и сделал. Хорошая веточка, метра два будет. Правда, на меня посмотрели, как на идиота. Ну и кто им доктор, если они таких элементарных вещей не знают? Темнота, а серебро на нечисть действует. Продолжил я расспросы. Еще как? Ну, хоть это знают. Значит, еще не все потеряно. А кто у вас тут вообще водится? Да много всяких, махнул рукой Мардрин. Упыри, вурдалаки, оборотни, зомби, скелеты, вампиры. Да и других тварей куча. Это он меня, типа, испугать хотел. Ну ладно, не буду его обижать и сделаю испуганный вид. Райнел, правда, только фыркнул, увидев мою рожицу. А все-таки интересно будет посмотреть, поэкспериментировать, действует хоть на кого-нибудь из перечисленных выше тварей моя тросточка. Глава 2. Любители красавиц. Через 4 часа лазанья по кустам наконец закончились. Нет, сначала дорога была вполне нормальная. Но потом Мардрин, чтоб ему в крапиву свалиться, сказал, что знает, как можно сократить путь. Вот мы и полезли в чащу. Может, мы и сократили время. Но пока по этим чащам пролезешь, все ноги можно переломать. У меня пара была последней и единственной, поэтому я был предельно осторожен. Но когда мы покинули лес, Я впервые увидел место обитания людей, не гоблинов. Короче говоря, я увидел город, довольно-таки оживленный, надо сказать. По крайней мере, шум от двух караванов было слышно метров за 300. Как мне объяснил Нириган, этот городок находился на восточном торговом тракте. Но не это главное. Для всех нас важным было то, что можно переночевать под крышей дома своего. Ой, опять меня понесло. Короче говоря, ночевать мы будем как все нормальные люди. В гостинице. Оказывается, тут даже такое есть. Почему караванщики так шумели, стало ясно уже возле ворот. Воротами я бы это назвал, конечно, с большой натяжкой. Так, два столба с перекладиной сверху. Но возле ворот обычно находятся стражники, которые собирают мзду. Вот и эти занимались тем же. Но похоже, что запрашивали они много. Потому что караванщики торговались с таким усердием, что чувствую, сами стражники им приплатят, чтоб те проходили быстрее. Нас пропустили быстро. На пеших тут были немного другие расценки. Городок в целом мне понравился. На улицах красиво, чистенько. Мы все-таки на одной из центральных улиц, и чтобы найти грязь, нужно отправиться в бедную или, как еще ее называли, низшую часть города, где можно было так же легко лишиться головы, как и кошелька, или наоборот, нанять кого-нибудь для таких дел. Это мне Райнел лекцию читал. Но здесь, в центре, народ ходил культурный, улыбающийся. Нет, не спорю, встречались и хамы, которые отдавят ноги и даже не извинятся. Вроде как так и надо. Тем временем мы шли по главной улице. Я с интересом рассматривал окружающее меня пространство. В основном здесь были двухэтажные деревянные или каменные домики. Как мне сообщил Райнел, это неплохой показатель для такого города. Значит, и народец тут не самый бедный. До постоялого двора мы добрались быстро. Им оказалось большое двухэтажное строение с конюшней сбоку. Принц сказал, что здесь хорошее обслуживание. Интересно, а горячая вода у них есть? Но зайти внутрь мы не успели. Дверь открылась, и оттуда, с подзадным ускорением, вылетел какой-то мужик. Все бы было ничего, но это чудо, от которого разил такой перегар, что вдохнул и занюхивай, почему-то решила, что я являюсь хорошим средством для торможения. Только вот я в этом был не очень уверен. С точностью да наоборот. Особенно, когда все мои друзья-приятели расступились, пропуская его, а я нет. Культурно пройдясь по всем присутствующим и в особенности по пьяному чуду, я разлегся на мостовой, продолжая культурно изъясняться, что было не в пример сложнее с такой тушей на груди. Как некультурно здесь себя ведут, услышал я голос принца. Ага, и неблагородно. Нашел, блин, о чем думать. Дим, ты как? Поинтересовался Райнел. Отдыхаю, прошипел я. Блин, а что люди еще лежа делают? То, что вы подумали, к делу не относится. Только вот одеяльце немного тяжеловато. Может, поможете? Маг взмахнул рукой, и тело, лежащее на мне, поднялось в воздух и опустилось возле стенки. Ну нифига себе у них тут обслуживание. Если так встречают, то как провожают? Все, сейчас пойду разборки устраивать. Встав на ноги, я решительным шагом направился внутрь таверны. Так, я не понял, кто тут людьми швыряется? Задал я вопрос, открыв массивную дверь. Ну я, а что? Прозвучал вопрос откуда-то сверху. Пару секунд я изучал чье-то пузо, уткнувшись в него носом. Потом сделал шаг назад, чтобы осмотреть весь этот платяной шкаф. Но освещения было маловато, поэтому я сделал обеспокоенное лицо и ответил. Да ничего, просто за него беспокоюсь, как бы не повредил себе ничего. Ой, как бы он мне ничего не повредил, а то что-то я сильно резво за дело взялся. Да он привычный, ответили мне. А, ну, тогда ладно. Я аккуратненько обошел вышибалу и попал в обеденный зал. А чё, тут прикольно. Правда, шумно, как в нашей студенческой столовой в обеденный перерыв. Но раз здесь люди, значит тут кормит. А раз сюда направился принц Нириган, здесь должны кормить хорошо. Принцы что попало не кушают. Я еще раз осмотрел помещение в поисках свободного столика. Ага, нашел. В самом конце зала в темном уголке. Впрочем, освещение меня волновало в последнюю очередь. Все, что меня сейчас волновало, так это поскорее где-нибудь усесться, дать отдых ногам и набить брюхо. Все придерживались того же мнения, поэтому путь к столику мы преодолели единодушно быстро. Не успели мы усесться, как к нам тут же подскочил официант. «Что будете заказывать?» – поинтересовался он, быстро оглядывая нас. «Жареной картошки и жареного поросенка. Ну и вина, разумеется, для аппетиту», – заказал Мадрин. «И в темпе. Конечно. Сейчас будет исполнено», – раскланился официант и исчез в направлении барной стойки. «Надеюсь, заказы тут тоже выполняются быстро. А то живот подает знаки, что тарелка с кашей на соседнем столике выглядит очень аппетитно. Наконец-то можно покушать по-нормальному», — довольно сообщил Мардрин. «А что ты считаешь нормальной пищей?» — поинтересовался я, отвлекаясь от соседнего столика. «Это когда ты кушаешь хорошо приготовленную пищу, как нормальный цивилизованный человек, за столом, под крышей, а не где-нибудь под кустом плохо прожаренный кусок мяса. Тебе что, не нравится, как я готовлю?» Подозрительно посмотрела на него Велисса. Если она занималась сегодня готовкой, то как для подкустарного приготовления очень даже ничего. А вот Мардрин меня заинтересовал. Как я понял, он наемник со стажем. И в таком возрасте обычно привыкают ко всем неудобствам в дороге и на них не жалуются. Это что значит, что Мардрену надоело жить такой жизнью и он хочет где-то осесть? И где он успел привыкнуть к такой жизни? Ведь сказал, что в пути уже давно после одного заказа. Посмотрим, что будет дальше. Нет-нет, что ты. Просто повара все-таки лучше, чем готовить в лесу. Хочешь сказать, что мы, женщины, не умеем готовить? Нет, это явно больная тема для Велиссы. Надо будет на будущее учесть. Я не говорю, что вы плохо готовите. Просто в некоторых случаях мужчины в этом деле лучше. Дегустатор хренов. И где он так успел напробоваться? И что, разве не видит, что Велисса сейчас ему стул на голову наденет? По-моему, прекрасно видит. Тогда нафига такое делать? Нириган с Рейнилом тем временем решают вопрос покупки лошадей и как-то не обращают на другую сторону стола, где происходит баталия по поводу еды. Только Ариния прислушивается и пытается немного успокоить Велиссу. Только похоже Мардрин ее таки достал. Так, попробуем вмешаться. Как по мне, так этот спор вообще бессмысленный. Одно и то же блюдо мужчина и женщина могут приготовить абсолютно по-разному. И оба варианта будут великолепны. Так что заканчивайте этот спор и давайте приступим к еде. Тем более что наш заказ уже несут. А если тебе что-то не нравится в моей готовке, готовь сам, добавила Велисса, заметно успокоившись. Мардрин ласково посмотрел на меня, как будто я переживал его порцию и выплюнул обратно. А я что? Я ничего. Нечего на бедных девушек набрасываться. Поэтому, сделав вид, что я ничего не заметил, я обратился к Рейнилу. Решили вопрос с лошадьми. Да. Пойдем покупать сразу после ужина. Только узнаем у трактирщика, где их можно приобрести. Да. Кстати, а за номера кто-нибудь договорился? А то народ сейчас подъедет, все места займут. Все дружно помотали головой. А я тут же ухватил за фартук пробегающего мимо официанта. Правда, чуть со стула не навернулся, но официанта я удержал. «Милейший, у вас свободные номера есть. А сколько надо?» 3 двухместных», — ответил Нириган. «Найдем», — кивнул официант. «Что-нибудь еще?» «Пока нет». Я отпустил фартук и официант испарился. Тем временем все приступили к пище, и я, чтобы хоть что-то урвать себе, тоже принялся поедать свою порцию. Не спорю, кормили тут вкусно. А вот вино подкачало. Шмурдяк какой-то. Дефицит у них тут с ним, что экономит. Хотя скорее трактирщик решил за этот счет увеличить немного прибыль. Короче говоря, я, чтоб не мучиться, заказал себе яблочный сок. Блин, и этот разведенный. Мдя, с выпивкой тут проблемка. Уже к концу нашей трапезы к нашему столику подошел невысокий пухленький типчик с бегающими глазками. Может, уважаемые господа, желают что-то еще? Слащавым голосом поинтересовался он, окидывая взглядом всех нас с секундной оценивающей задержкой на Велиссе. После его вопроса у меня появилось только одно желание, чтоб он убрался отсюда подальше. Такой тип людей у меня вызывал в лучшем случае ругательно-посылательный рефлекс. А вот его взгляд на Велиссу мне очень не понравился. Таким взглядом товар оценивают. А вы кто будете? Подозрительно посмотрел на него Райнел, хозяин этой гостиницы. И каким ветром его к нам принесло? Мне сообщили, что вы хотите приобрести коней. Нифига себе, у них служба информации работает. Тут что, уши на стенах, что ли? Надо будет учесть подобное на будущее. Хотим, кивнул Нириган. А вы знаете, где их можно купить? Трактирщик кивнул. Мы вас внимательно слушаем. Я могу попросить кого-то из своих помощников, и они вас проводят до конюшен. Вот за это спасибо, поблагодарил Нириган. Благородное дело, помогать ближним. Мда, тут я кое о чем вспомнил. Райнел, а ты не мог бы мне помочь? В чем? Думаю, в походе могут понадобиться какие-нибудь вещи. Хотелось бы знать, что именно и где их достать. Раз мы тут надолго, то нужно хотя бы запастись туалетной бумагой. Райнел пару секунд обдумывал этот вопрос, потом кивнул. За это не беспокойся, найдем что-нибудь. Вот спасибо за это. Компания стала собираться в путь за лошадками. Мне же предложили остаться в комнате наверху. Ой, да я только за обеими ногами. Особенно после такого хорошего ужина. Поэтому я с самым независимым видом поднялся в одну из отведенных нам комнат. До пятизвездочного отеля, конечно, не дотягивает, но то, что тут есть кровати с чистыми простынями, это что-то да значит. Да и столик возле окна тоже вполне нормальный, даже с резными ножками. Но на данный момент меня больше интересовала кровать, куда я и бухнулся, скинув куртку. «Дим, вставай!» Велисса пропала. Разбудил меня чей-то голос. «Чтоб вас, через, и сверху!» Я чуть с кровати не грохнулся от такого пробуждения. «Блин, ну зачем было так орать, а?» «По-нормальному разбудить не могли. Кто там у нас такой голосистый?» «Мардрин, ну, я тебе припомню. Тоже мне, тасманский дьявол, нашелся. Так, стоп, а что он там орал? Повтори, что ты сказал». Я сел на кровати, еле продрав глаза, но мой вопрос был обращен уже к пустым дверям. Ну, точнее, двери-то пустой не была, а вот дверной проем Мардрина уже не содержал. Он вроде сказал, что Велисса пропала. И где они ее потеряли? Вроде не маленькая девочка, и сама найтись может. Постаравшись быстро обуться, насколько это было возможно с данными сапогами, я спустился вниз. Вся компания, за исключением Велиссы, сидела за столиком. Кто там что кричал? Зевая, спросил я и уселся на свободный стул. А в трактире народу стало побольше. Видимо, еще кто-то приехал. Да и рабочий день закончился. Вот народ, видимо, и поспешил пойти отдохнуть. Когда я уселся, Нириган и Мардрин как-то недовольно посмотрели на меня. Ёлки зеленые, что я уже успел сделать? Был бы ты на службе у моего отца, научился б выполнять приказы побыстрее. Не понял, что за наезд? И вообще, о каких приказах идет речь? Я вопросительно посмотрел на Рынила. Тот сидел, уставившись в потолок. «Они хотят сказать, что ты долго собирался», — ответил маг на мой немой вопрос. «Может, им еще всю землю обижать за 2 дня?» «Ну, извиняйте, в армии не служил, так что не обессудьте. Как могу, так и одеваюсь. Лучше расскажите, что произошло, а то Мардрин только кричать и умеет, а объяснить толком не удосужился». «Велисса пропала», — сказала Ариния. Должен заметить, что в компании она вообще ведет себя тише всех. За все время, которое я провел с ними, она говорила только несколько раз, и то по несколько слов. Даже про ее характер могу сказать только то, что она тихая и незаметная. Когда мы ходили по городу, она ушла раньше. Мы подумали, что она пошла сюда, но в комнате ее нет. И куда она могла пойти, тоже неизвестно. А который час, никто не подскажет. 10 часов. Нифига себе я поспал. А ведь мы пришли где-то около 6, начало 7. И где они все это время лазили? А когда она пропала? Где-то 1,5 часа назад. Ёпперный театр. Они б еще завтра хватились. Мы пытались ее найти, объяснил Райнел, заметив выражение моего лица. И никто ее не видел. Велисса вроде не серенькая мышка, и не заметить такую девушку сложновато. Значит, кто-то чего-то не договаривает. Трактирщик сказал, что к ней пришел какой-то знакомый, и они вместе куда-то пошли. Трактирщик сказал: «Ой, а я почему-то ему не верю. Ну вот не верю и все. Самому пойти поговорить». «Райнел, скажи, а ты амулеты-сигналки не делал?» Мак в ответ положил на стол кусочек дерева на цепочке. «Ага, и после этого они мне будут рассказывать, что Велисса просто пропала. Могли бы что-то и поумнее придумать. Где нашли?» Я наклонился и принялся рассматривать амулет. Обычный такой кругляшок из какой-то темной породы дерева. Полированный. А вот цепочка более интересная. Нет, звенья самые что ни на есть обычные. Металл, кажется, даже не драгоценный. Только вот порванная она. Застежка вообще с другой стороны. Через 2 дома отсюда. Только что она там делала, непонятно. Там даже магазинчиков нет. Хозяева дома тоже ничего не знают. А почему они что-то знать должны? Велисса там явно и мимо не проходила, а амулет подкинуть ничего не стоит. Что ж, начнем допрос подозреваемых. А первым у нас в списке трактирщик. Я встал из-за стола. «Ты куда?» – спросил Нириган. «С хозяином поболтаю. Не теряй времени», – посоветовал Райнел. «Я с ним уже говорил. Он ничего не знает, кроме того, что уже сообщил». «Да ну!» – удивился я. «А ты его на ложь проверял. Обижаешь. У меня есть один артефакт, который показывает, если человек лжет. Вот те раз. Приплыли. Нет, я все-таки хочу в этом убедиться. Скажи, а можно ли такой артефакт обмануть с помощью другого артефакта?» Райнел задумался. «В принципе, можно. Но тогда выявить это сложно. А ссориться с властями не хочется. То есть устраивать допрос с пристрастием. Ладненько. Будем обходиться своими силами. Зря меня, что ли, на торговца учили. У нас есть такой предмет, как язык телодвижений. И там нас учили искусству определять, врет ли человек или нет, по мимике его лица, движениям, манере разговора. В торговом деле это очень нужная вещь, а мы и не будем. Пошли, поговорим с ним». Райнел заинтересовался: «Как же это я буду трактирщика без магии колоть?» Я смело пошагал к стойке. Хозяин этого заведения стоял за ней и что-то писал в книжке. «Так, вспомним, чему нас учили на этих занятиях. Следи за ним внимательно», – прошептал я магу и уже к трактирщику. «Добрый вечер, уважаемый. И вам того же. Чем могу быть полезен?» Трактирщик оторвался от книжки. Я мельком заглянул туда. «Цифры. И тут цифры. Понятно, дебет с кредитом сводит. Я хотел поинтересоваться, сколько караванов остановилось у вас на эту ночь?» «3, ответил он. «Ага, значит, при вспоминании мы немного отводим взгляд. Хорошо, поехали дальше. А вы помните, сегодня за ужином с нами сидела светловолосая девушка. Вы ее после этого видели?» «Да, конечно», ответил он. «Ой ты божечки, как у нас зрачок увеличился. И это при том, что рядом с нами ничего яркого нету. Она пришла одна где-то 1,5 часа назад. Сперва сидела в зале, а потом к ней подошел какой-то молодой человек. Она обрадовалась ему, и они вместе куда-то ушли. А не могли бы вы его описать?» — попросил я. «Высокий, выше вас, широкоплечий, темноволосый. Насчет одежды сказать ничего не могу. Он был в плаще», — сделал описание трактирщик, глядя мне в глаза. Во время описания он поднял руку и почесал сзади шею. «Зря он это сделал. Все, он доигрался. Сейчас мы его будем разделывать, Райнел, что ты заметил? А что должен? Полюбопытствовал он. А вот что, когда я спросил его, сколько караванов остановилось у него, он отвел взгляд, припоминая. Ответ после вопроса прозвучал через пару секунд. Это самая естественная реакция, когда человек вспоминает. А когда ты попросил его описать посетителя, он сделал это практически не задумываясь. А ведь к нему подходит куча народу, и то, что он вот так сразу запомнил какого-то постороннего. Очень странно, уловил мою мысль Райнел. Да я просто беспокоился о ней. Такая девушка, одна, а у нас неспокойно. Начал оправдываться трактирщик. Лучше б он так руками не размахивал. И глазки-то как забегали. Так-так-так, что еще? Райнел как будто не слышал, что говорил допрашиваемый. Думаю, говорить о том, что он с удовольствием переспал бы с Велиссой, не обязательно, сделал я еще одно заявление. «Да как вы смеете такое говорить?» – возмутился наш подозреваемый и хлопнул рукой по стойке. «Ага, вот если б он ударил по столу на слове, как которое являлось динамической кульминацией в его возмущении, я бы поверил. Об этом я тут же сообщил Райнелу. Тот только кивнул. Похоже, он и сам подозревал трактирщика, но его артефакт показал, что тот не врет, вот он и обманулся. И еще, когда он описывал того посетителя, он старался смотреть мне в глаза и потер рукой сзади шею. Оба эти признака говорят о том, что он врал. Я не врал. Едва не срываясь на крик, сказал трактирщик, делая шаг назад и скрещивая руки на груди. А вот это обозначает, что он сам не верит, чему говорит, продолжил я лекцию. Да, этому уроду еще нужно хорошо поучиться искусству вранья. В следующую секунду Райнел метнулся вперед, схватил трактирщика за грудки и почти вытащил того из-за стойки. Значит так, либо ты по-хорошему говоришь мне, где находится Велисса, либо мы разносим твое заведение по камушкам и по бревнышкам, прошипел он. Но я ничего не знаю, пропыхтел допытываемый, бросил взгляд за мою спину и попробовал скрыть улыбку. Я резко развернулся, чтобы увидеть причину радости. Увидел. Это был тот самый вышибала, на которого я пытался недавно наехать. Он медленно продвигался в нашу сторону. Сейчас я рассмотрел его более подробно. Высокий, почти касается потолка, а они тут метра 2,5. Широченный. Кустистые брови, длинная шевелюра. И клыки, выступающие из-под верхней губы. Глядя на него, посетители трактира постепенно замолкали и бросали сочувствующий взгляд в нашу сторону. «Ой, что сейчас будет? Что будет? Что будет? Котлета сейчас будет. Из меня». Краем глаза я заметил, как со своих мест поднимаются Нериган, Мордрин и Ариния. Но вышибала уже был рядом с нами. «Во избежание недоразумения я попрошу господ поставить высокоуважаемого хозяина на место и принести ему свои извинения», — вежливо попросил шкаф. «Чего?» От удивления я больно стукнулся нижней челюстью о коленки. Нифига себе он завернул. А говорят, что у таких мозгов нет. У этого были, да еще и какие. У меня бы, например, их не хватило, чтобы так высказаться. «Дим, разберись», — бросил Райнел, не оглядываясь. «Это он кому?» «Мне». «Он чё, совсем без башни?» «Я против этого». «Нет, я помню, что Шенк говорил, что у меня вроде как в критических ситуациях сверхскорость появляется. Да и силушкой я теперь не обижен. Но я как-то в драках вообще не очень люблю участвовать. Но когда ты с противником не то, что в разных категориях, а в строго противоположных, становится уже не смешно. Особенно, когда в тебя летит кулак размером с твою голову. Ай-яй-яй-яй. Уф-эф, кажись, увернулся. А вот стойка бара не успела. Ну и кто ей доктор, что она бегать не умеет? Судя по тому, что стойка за моей спиной сказала хрусть. Столкновение она не пережила. Сочувствую. Не знаю, кто как, а я отсюда вылиняю. И чем быстрее, тем лучше. Насколько быстро у меня это получилось, сказать не берусь. Спринтерские марафоны на четвереньках никогда не были моим любимым видом спорта. Тем не менее, проскользнув между ног вышибалы и спрятавшись под ближайшим столом, я смог перевести дух и увидеть, как трактирщик успел юркнуть в подсобку. Ранел тут же последовал за ним. Остальные посетители быстро выстроились вдоль стен. А вот это правильно. А то тут сейчас такой разбор полетов начнется. Насчет полетов это я не зря сказал. Вышибала, видя, что к нему приближаются двое вооруженных людей, быстро решил эту проблему. Он попросту подхватил ближайший стол и запустил им в моих спутников. Не думал, что такая туша может так быстро двигаться. Принц с наемником тоже так не думали, поэтому в компании стола совершили дружный, но короткий полет куда-то в сторону лестницы. Аж пятки засверкали. И наверняка Нериган сейчас думает, что действия стола были очень неблагородными. Ептыть. А я что, сам теперь со шкафом разбираться буду? Юмористы, блин. Сам вышибало тем временем немного удивленно уставился на меня. Ну да, все правильно. Он ведь отправил в полет тот самый ближайший стол, а ближайшим был тот, под которым я прятался. «Приветик, а я тут вот», — сделав невинный вид, сказал я. «Только мне кажется, что вышибало этому не поверит. Не искушая судьбу, которая здесь в Верховных числится, я щучкой нырнул под следующий стол, как только об табуретку не спотыкнулся. Лбом. Нехороший сегодня день». Надо было гороскоп посмотреть. Долго не засиживаясь на одном месте, я тут же переместился под следующий стол. Но в этот раз мне не повезло. Какая-то шибко резвая табуретка решила, что хватит мне скакать, пора и на честный бой выходить, поэтому прыгнула мне под ноги. Мое приземление ознаменовалось парочкой нецензурных слов в адрес той самой табуретки. Поэтому вышибало нашел меня довольно скоро. Но в этот раз он поступил хитрее. Он взял предмет для сидения, то есть табуретку, и швырнул в меня. Вы детскую игру в выбивалу помните? Ну, там бегает толпа ребят, а самый крутой их мячиком выбивает. Вот и здесь почти то же самое. Только заместитель мячика мне не понравился. Поэтому я это и сделал. Подпрыгнул вверх, пропуская табурет под собой. Вы прыгающие столы никогда не видели. Зря. А вот посетители трактира успели насладиться этим в полную меру. А я-то какое наслаждение при этом испытал. Объясню по порядку. Первое, я сижу под столом. Второе, в меня летит табуретка. Третье, я подпрыгиваю. Четвертое, стукаюсь головой в столешницу. Пятое, подлетаю вместе с ней. Шестое, пропускаю под собой табуретку. Седьмое, приземляюсь обратно. Ключевых момента два. Номер три и номер четыре. Вот скажите, умный человек стал бы такое делать? Можете не отвечать, это был риторический вопрос. Мдя. Что мне больше всего понравилось, что я особо себе ничего не повредил. Ну да, мозгов нет, так что и вредить нечему. Но вот столов в трактире почему-то стало раза в два больше. Выбрав наиболее оптимальный для своего убежища, я на карачках пополз к нему, раздвигая по дороге препятствия в виде табуреток. Но под стол я так и не попал. Зато поймал лбом ножку от стола. Странно, я вроде целился между. Вторая попытка пошла более удачно. По крайней мере под стол я попал. Все, чик-чирик, я в домике. А раз я никого не вижу, значит и меня никто не видит. Он вон там, под тем столом сидит. Прокричал кто-то. «У-у, чтоб тебя! Найду, язык узлом завяжу, чтоб вякал меньше!» «Нет, ну вот какое ему до меня было дело! Сижу себе под столом, никого не трогаю, а этот доброжелатель!» «Так, вроде количество столов вернулось к первоначальному, что не может не радовать!» «Так, а где там наш с мячиками?» «Ага, вижу, он себе как раз подходящий снаряд подыскивает, но теперь уже мы будем хитрее!» Я вылез из-под стола и перевернул его на бок. Думаю, так он меня лучше будет оберегать. Но линять все-таки надо. Поэтому я и перепрыгнул через следующий стол. Тут же в голове появилась такая мысль. Не надо было этого делать. Уже в полете я успел увидеть, что вместе моего приземления случайно ползет какое-то тело. Видимо, посчитал, что передвижение на карачках спасет его от табуреток перелетных. Наивный, от них это может и спасло б, но от меня нет. Поэтому я со всего размаху приземлился на ползучего, впечатав его в пол. Если он там оказался случайно, то у меня будет еще один вопрос к Шингу. Тем временем сила инерции посчитала, что мне этого мало, и решила продолжить мой полет, но уже без моего вмешательства. Ой, ой, ай, одна табуретка, вторая, пол, наконец-то, хоть постараюсь отдохнуть. Но тут появились мозги и подали идею, что это место тоже не является безопасным от метательных снарядов трактирного вышибалы. Пошатываясь, я на четвереньках пополз дальше, пока не уперся носом в стенку. Все, приплыли. Кое-как поднявшись на ноги, я осмотрелся, чтобы определить дальнейший курс продвижения. Но все, что я успел определить, это летящая в меня табуретка. Который раз. Вдруг время замедлилось, звуки растянулись, превратившись в единый гул. Сначала я подумал, что это опять Шенг чего-то мудрит. Но прошлый раз никаких звуков не было вообще. Он меня тогда просто из времени вытащил. А сейчас, тут до меня дошло, что это моя сверхскорость заработала. А я уж думал, что если она мне и понадобится, то только на том свете. Пару мгновений я наблюдал за движением табуретки по воздуху. Потом решил, что пора брать роль ведущего на себя, поймал табурет и запустил его обратно. Мда, меткий глаз, косые руки. Табуретка просвистела где-то в полуметре от вышибалы. Тот проследил полет снаряда, что-то высчитал в уме и поднял стол. Но я был уже возле него. И, прыгнув вперед, пробил столешницу ногой и хорошо приложил вышибалу. Когда Райнел вернулся, ведя за шиворот трактирщика, Ариния уже помогла прийти в себя принцу и наемнику, и те дружно охраняли двери, чтобы посетители никуда не убежали. Нам только проблем со стражей не хватало до кучи. Но когда я сказал, что хавчик на халяву, все дружно решили остаться. Правда, Нериган хотел еще лекцию о благородности прочитать, но мы его уговорили этого не делать. Я же на всякий случай охранял окна, сидя на подоконнике и попивая сок. Справились. Поинтересовался Райнел, тревожно оглядывая зал. Мда, тут и в самом деле чуть-чуть подебоширили. Пока я укладывал отдыхать вышибалу, мы разнесли еще пару-тройку столов. Конечно, как ни в чем не бывало, ответил я. Разорен, разорен. Бормотал хозяин трактира, рассматривая погром. Молчи уж, дернул его Райнел, а то сейчас еще моральную неустойку выплачивать будешь. Трактирщик тут же заткнулся. Посчитав самым разумным, что допрашивать трактирщика у всех на виду будет немного глупо, мы переместились в комнату Неригана и Райнела. С учетом того, что маг сразу забрал у трактирщика амулет, с помощью которого тот мог обманывать, ответов мы ждали недолго. Допрашиваемый очень подробно объяснил, что надо сначала пойти туда, потом туда, после чего повернуть направо, после чего по прямой до конца, пока не увидим дом, облицованный красным камнем. Я выглянул в окно. Угу, про ночные фонари они тут, кажется, не слышали. Еще и луны нету. А еще какие-то приметы есть. Перевел я взгляд на трактирщика. А какие нужны? Решил конкретизировать вопрос тот. «Дим, а тебе что, красного цвета мало?» Удивился Нериган. «А у тебя ночное зрение?» Я кивнул на непроглядную темень за окном. «Там не то, что красный не увидишь. Мимо белого пройдешь и скажешь, что это черное». Все дружно посмотрели за окно. Потом также дружно перевели взгляд на нашего информатора. Тот оказался сообразительным и сразу выдал. В том районе у него единственного трехэтажный дом. Думаю, три этажа все-таки найти быстрее, чем красную облицовку. Поэтому мы дружно выбежали из комнаты в поисках трехэтажного особняка господина Рамуальда. Как нам рассказал трактирщик, он частенько поставлял живой товар кому-нибудь из восточных правителей. Только это старались держать в секрете. Впрочем, и не только для восточных. Гаремы любили заводить многие, но это тоже старались держать в секрете. Что ж, Придется обрадовать этого поставщика, что его секрет уже не секрет. А чтоб об этом не узнала стража, Райнел обездвижил трактирщика. Проплутав немного по темным улицам и стараясь не попасть в свет факелов, которые иногда встречались на углах зданий и в руках стражников, мы добрались до трехэтажного особняка Рамуальда.